Глава 25. Вечеринка ведьм. Высокий зеленый дом с черными ставнями и остроконечный, как ведьмин колпак, крышей выделялся на фоне темно-синих сумерек как-то слишком четко, словно бумажный кукольный домик. А рядом с ведьмами все становилось нереальным, даже их собственный дом. Внутри домика танцевали ведьмы, наблюдая в расставленных по гостиной волшебных зеркалах за тем, как умирает чудовище. Ведьмы прихлебывали медовое вино, расплескивая его на свои темно-красные платья, высоко взлетавшие и развивавшиеся, когда сестры безумно хохоча кружились в танце. Они прерывали свою вакханалию только для того, чтобы выкрикнуть очередную насмешку в адрес чудовища или похвалить самих себя за то, что им удалось не дать ему возможности снять наложенное на него проклятие. «Готов!» — неистово вопила Руби. «Он хочет умереть!» «Его сердечко разбито, сестры!» — глумилась Люсинда. «Он готов скорее умереть, чем жить без этой тупицы!» Сестры дружно рассмеялись все втроем. «Теперь-то ему известно, каково жить с разбитым сердцем!» Ведьмы возбудились еще сильнее, когда увидели появившуюся шайку Гастона. «Они атакуют замок!» Шайка Гастона могла бы совершенно разорить замок, если бы не слуги. «Проклятые идиоты!» — вопила Люсинда. «Они пытаются защитить своего монстра!» Марта плюнула, глядя на потасовку, развернувшуюся между шайкой Гастона и слугами. «Сестрица, не плюй на наши сокровища!» — сварливо сказала Руби, а затем увидела более радостную картину. «Смотрите, Гастон! Он здесь! Они дерутся на крыше!» Сестры затопали каблучками, закружились в диком танце, без конца повторяя нараспев «Убей, чудовище! Убей, чудовище!» Продолжая выкрикивать охрипшими голосами эти слова, ведьмы следили за кровавым поединком двух старинных друзей, которые сейчас были заколдованы таким образом, что не узнавали друг друга. Впрочем, чудовище даже не пыталось оказывать сопротивление. Гастон собирался убить его, а зверю, казалось, самому хотелось этого. Все шло так, как рассчитывали ведьмы. «Убей его! Убей его! Убей чудовище!» Завывали они, словно Гастон мог слышать их. Однако что-то неуловимым образом вдруг изменилось. Что-то пошло не так. Зверь увидел что-то, чего не могли видеть сестры. Что бы это ни было... Оно придало чудовищу силы желания сражаться. «Что это?» — завопили ведьмы, мечась от зеркала к зеркалу, пытаясь понять, что могло так вдохновить зверя. Потом они увидели это. «Бель! Это несносная Бель! Мы должны при первой же возможности убить ее!» — крикнула Руби. «Мы постараемся!» Люсинда, Руби и Марта наблюдали за тем, как чудовище одерживает верх над Гастоном. Оно схватило его за горло и перевалило за край крыши. «Скорее! Нужно взять сосуд для гадания!» Люсинда принялась рыться в кладовке, ища необходимые для гадания масла и травы. Руби тем временем наполнила серебряный сосуд водой, а Марта взяла с ледника куриное яйцо. Оно поплыло по воде, напоминая злобный чудовищный глаз. Руби продолжала добавлять в сосуд масла и травы. «Пусть чудовище вспомнит о временах их юности!» Марта и Руби смотрели на Люсинду, открыв рот. «Что?» — спросила охваченная паникой Люсинда. «Как-то это ни в склад, ни в лад, Люсинда!» Люсинда выпучила глаза и раздраженно крикнула. «У меня не было времени думать о такой ерунде! Просто повторяйте за мной!» Руби и Марта переглянулись, но фразу повторять не стали. «Ну что?» — вновь спросила Люсинда. «Плохо, что эта строчка такая нескладная!» Люсинда заглянула в зеркала. Чудовище все еще держало Гастона за шею и готово было сбросить его вниз. «Сестры, повторяйте вместе со мной, если хотите спасти Гастона!» «Хорошо!» смилостивились Руби и Марта. «Пусть чудовище вспомнит о временах их юности!» Голоса у них были невыразительными, бесстрастными. «Повторите снова!» — взвизгнула Люсинда. «Громче! Пусть чудовище вспомнит о временах их юности!» — завопили сестры. «Вспомни о том, как вы были мальчишками, и он спас тебе жизнь! Хоть на секунду вспомните друг друга!» — крикнула Люсинда, а затем, взглянув на сестер, добавила. «Да не смотрите вы на меня так! Давайте, вы же можете делать это лучше!» Руби захватила то, что она увидела в этот момент в ближайшем к ней зеркале. «Смотрите!» — крикнула она. «Сработало! Он собирается отпустить его!» Чудовище схватило Гастона за шиворот и затащило обратно на крышу. «Убирайся!» — грозно прорычал зверь, отталкивая Гастона в сторону. Сестры знали, что Гастон не уйдет. Во всяком случае, рассчитывали на это. «Чудовище!» Это была Белль. Она протянула руку навстречу зверю, который вскарабкался на башенку, чтобы поцеловать девушку. «Нет!» — взвыли сестры. «Нет!» Но прежде чем Люсинда успела придумать новую колдовскую припевку, ее сестры завизжали от радости, глядя, как Гастон вонзает свой нож в бок чудовищу. Однако их восторг сменился страхом, когда они увидели, как Гастон, потеряв равновесие, рухнул с башни замка вниз навстречу своей смерти. Впрочем, это было уже неважно. Гастон больше ничего не значил для ведьм. Он уже сделал то, для чего был им нужен. Чудовище умирало. Умирала на руках своей возлюбленной, умирала с разбитым сердцем. Нужно привести сюда Церцею. Она должна видеть это.